Чем дальше они летели, тем хуже выглядел мир духов. Чернота, мрак, гниль. Смотри. Ира вдруг остановилась и указала пальцем на горизонт. Там можно было рассмотреть что-то высокое и черное, похожее на торнадо. Скорее всего, мы достигли сердца аномалии. Ира повернулась к Люции. Будь очень осторожна, сама никуда не лезь. Люция настороженно кивнула. Обе полетели в сторону непонятного объекта и вскоре смогли лучше его разглядеть. С самого неба вниз опускалась витая черная спираль. Она заканчивалась в метре над землей, словно пробуривая пространство мира духов. Ира поднялась повыше и смогла увидеть верхнюю точку спирали, огромный черный шар, который частично слился с небом мира духов. «И что мне делать?» – задала риторический вопрос Ира. «Нам стоит уничтожить угрозу», – ответила Люция. «Она убивает мир духов». «Да», – Ира удивилась. «Прислушайтесь», – Люция говорила крайне серьезно. «Прислушаться», – Ира нахмурилась и инстинктивно последовала совету. Ее сфера покрыла пространство вокруг и частично затронула спираль. Первые несколько секунд ничего не происходило, но затем Ира ощутила дрожь и почувствовала, что происходит. Нечто злое, чужеродное, убивало мир духов, разрушало его изнутри. Ира вздрогнула всем телом и инстинктивно сжалась. Напрямую она не ощутила зова о помощи, но она чувствовала, что мир духов нуждается в ней. «Давай попробуем атаковать на расстоянии», — решилась она. Ей не хотелось трогать эту опасную штуку, но и оставлять все как есть нельзя. Ира отлетела подальше и вытащила из объемного артефакта лук. Последователи второй дали ей 16 разных призрачных сверхартефактов, на все случаи жизни. Ира вложила в тетиву необычную стрелу, алую, с 5 синими точками. Еще один сверхартефакт. Она прицелилась и выстрелила в центр спирали, решив начать с него. Стрела превратилась в алую молнию и врезалась в черную спираль. Со вспышкой черная материя разорвалась, разделив спираль на две части. Но разорванные концы спирали потянулись друг к другу и вскоре вновь слились воедино. «Ладно, тогда ударим в другое место», – пробормотала Ира. В ее руке появилась та же стрела, но теперь на ней мерцали 4 синие точки. Ира выстрелила вниз, туда, где спираль вонзается в пространство мира духов. Вспышка. Ира прикрыла глаза. Стрела вновь разорвала материю спирали, в месте прокола закрутился небольшой торнадо из серого тумана. Дрожь исчезла, мир духов начал восстанавливаться. Следующие пару минут Ира наблюдала, как спираль регенерирует и все возвращается к прежнему состоянию. Торнадо исчезло, на его месте осталось искривленное пространство. Дрожь вернулась, продолжился процесс разрушения мира духов. Ира кивнула сама себе. Тот факт, что спираль можно сломать, обнадеживает. Ей немного не нравится вспышка, которая сопровождает повреждение спирали, но Ира надеялась, что щит Рафаила сможет выдержать удар. Теперь верхняя точка, пробормотала Ира и полетела повыше. Достигнув достаточной для выстрела высоты, она натянула лук. Ира выстрелила прямо в черный шар, в его центр. Яркая вспышка ослепила ее, а взрывная волна отбросила прочь. Ира с трудом восстановила равновесие и перевела дыхание. Спираль исчезла, но шар в небе выпускал новые черные нити материи, которые создавали вторую спираль. Эту штуку нельзя убить только отсюда, к Ире подлетела Люция. Она принадлежит к этому миру лишь частично. Ты имеешь в виду, что нужно ударить с двух сторон, из мира духов и реального мира? Ира нахмурилась. Я не знаю, медленно покачала головой Люция. Кенни стоял в зале наблюдения, убрав руки за спину. Он внимательно смотрел на монитор, в котором транслировалась бездна. Первая странность появилась около 10 минут назад. Прозрачный смерч вдруг начал мерцать и уменьшился, но затем он восстановился. Спустя еще 3-4 минуты смерч вновь замерцал, почти исчез. На этот раз необычное явление продлилось подольше, но смерч снова восстановился. И вот, наступил третий раз. Смерч просто исчез, словно его и не было. Кенни был уверен, что эти явления связаны с сестрой, но не понимал, справилась ли она, значит, одной мне не справиться. Да, Ира задумалась. Снаружи у нее есть Кенни, который, в теории, способен использовать два самых смертоносных оружия человечества, стартовые комплексы и Ниян. Требуется только согласие Лахрашина, но вряд ли он будет против спасения мира. Ладно, давай еще поищем, что тут есть. Люция согласно кивнула. Вдвоем они облетели всю аномалию, но ничего больше не обнаружили. «Выходим отсюда», — решила Ира. «Нужно посоветоваться со второй». Они полетели к черной стене и с трудом вырвались наружу. Но Ире показалось, что на этот раз ей было проще пробиться через стену. Довольно быстро Ира достигла штаба, где ранее виделась с последователями. Они все еще были там. Что вы видели? Тут же спросил мужчина, когда Ира приземлилась на стену штаба. Ира кратко описала спирали то, как разрушила ее. Аномалия уменьшилась, но не исчезла, сказал последователь. Вы правильно решили, нужно спросить у Великой, что делать дальше. Мы вам поможем добраться до нее быстрее. Последователь вытащил из браслета небольшой фиолетовый шарик и бросил его в небо. Шарик расползся в воздухе, превращаясь в смутное пятно. Ира раскрыла сферу и прислушалась к миру духов, как сделала это в аномалии. Она отчетливо поняла, что пятно – это портал. Он безопасен. Летим. Ира посмотрела на Люцию и первая влетела в портал. Она оказалась в области ящеров, прямо у границы огорода тролля. Удобно как, пробормотала она. Люция вылетела из портала, и тот закрылся. Вдвоем они полетели в сторону сапфирового зала. В пути Ира отгоняла всех монстров, не желая терять зря время. Они быстро долетели до дворца. Последователей тут не было. Ира легко вошла внутрь вместе с Люцией. Вторая уже ждала их. «Мне передали, что произошло», — начала она. «Но расскажи подробнее, что вы видели». Ира рассказала во второй раз, но более подробно, описывая свои ощущения и связь с миром духом. Вторая с непроницаемым лицом слушала ее. «Бездна», — пробормотала она, и надолго задумалась. Ира не мешала ей. «Ситуация сложнее, чем я думала», — медленно проговорила вторая. «Гораздо сложнее». «Почему?» «Из-за того прозрачного смерча, который появился над бездной». «Да», — вторая кинула быстрый взгляд на Иру. «Бездна никогда не была обычной горой. Древние мамонты считали ее священной. И причина теперь стала понятна». Ира медленно кивнула. Она начала понимать, что имеет в виду вторая. Когда третий прибыл к столице древних мамонтов, те склонили головы, не желая умирать. Они предсказали свою смерть, видели, как люди полностью истребили их, и хотели избежать этой участи. Видимо, третий потребовал построить новый город для людей на священной горе. Древние мамонты согласились и отправились туда. Третий скинул на них несколько бомб Щераму и уничтожил не только основную массу древних мамонтов, но и священную гору, превратив ее в бездну. «Священная гора – место пересечения двух миров», – мрачно сказала вторая. Поэтому третий построил храм святого именно в этом месте. Космическому залу и космической комнате необходима сила мира духов для существования. Ира ахнула. Теперь она поняла, почему вторая назвала ситуацию сложной. Видимо, святая гора – это сердце заговора древних, точнее, бездна. Это место нужно уничтожить. Но ведь там храм святого, Лахрашин никогда не даст согласия на использование стартовых комплексов. Он будет всячески мешать Кенни, не позволит уничтожить бездну. Если только храм святого нельзя перенести в другое место. Нельзя, вторая угадала мысли Иры. Храм святого невозможно переместить. Думаю, третий специально его там создал, на стыке двух миров. Будет сложно, вздохнула Ира. Лахрашин так вцепился в эту космическую комнату, что никогда не позволит ее повредить. Только вот интересно, что она делает. Ира уже однажды задавала этот вопрос, но вторая не ответила. Ира особо не надеялась, что святая расскажет ей в этот раз. Чтобы создать космический замок, третья использовала искру праны моей дочери, тихо сказала вторая. Для создания космического зала, искру моего старшего сына, а для космической комнаты, мою искру. Он разграбил мою сокровищницу и убил моих потомков, все ради фиолетовых искр, которые так редки в мире праны. Ира затаила дыхание. Она впервые слышала, как вторая рассказывает о том, что произошло между ней и третьим. Космический зал способен заглядывать в другой мир. Я знала, что тут не обошлось без мира духов, без самых глубоких слоев мира духов, куда нет дороги нам, пронариям. Космическая комната же. Вторая замолчала. Ира обратилась вслух и ждала. Космическая комната позволяет создавать порталы далеко за пределами нашей планеты. Главной целью третьего было найти другой мир, населенный разумными. Больше всего он желал найти родину того самого божественного дракона, чье тело дало жизнь нашей планете. Но насколько я знаю, у него ничего не получилось. Ира выдохнула. Теперь она узнала, на что способна космическая комната. Лахрашин создал технику с невероятно строгими условиями, продолжила вторая. Чтобы выполнить последние условия, ему необходимо попасть в космическую комнату и открыть портал на необитаемую планету. Именно в том месте он оставил свое физическое тело. Как только Лахрашин достигнет этого места, он переродится. Ира кивнула. Теперь она еще сильнее убедилась в том, что Лахрашин никогда не позволит уничтожить храм святого. На самом деле, я частично ощущаю космическую комнату, вторая слабо улыбнулась. Мое влияние ничтожно, ведь искра полностью растворилась в этом артефакте. Но его хватило, чтобы нарушить один из экспериментов третьего и ранить его. После этого его ранило Щераму, а уже затем Лахрашин смог выжить и нанести ему почти смертельную травму. «Какой он живучий!» – пробормотала Ира. «Не то слово», – вторая вновь задумалась. «У меня есть кое-какие идеи, но их все следует проверить. Скажи, твой брат сможет получить святую маску Искателя?» «Да, сможет. А зачем?» «Пока я не уверена, что все получится. Встреться с ним, обсуди, что произошло. Он тебя уже ждет». «А вы откуда знаете?» – удивилась Ира. «Ваши последователи доложили?» Вторая на это лишь улыбнулась. Она посмотрела на Люцию, которая до этого не сказала ни слова. «Я рада, что ангел тебе помогает. У нее, как у создания мира духов, очень развита чувствительность». «Ага», – рассеянно кивнула Ира. «Мы пойдем, идите». Ира и Люция покинули сапфировый зал и полетели к тому месту, где ранее виделись с Кенни. Ира очень хотела рассказать все брату и выслушать его предложение. Сама она совершенно не видела выхода из нынешней ситуации. Глава 26. Маска Искателя. Кенни заходил в мир духов каждые полчаса. Вихрь над бездной исчез, но никаких признаков окончания заговора древних не наблюдалось. Когда он в пятый раз оказался в мире духов, его ждали Ира и Люция. «Брат», — обрадовалась Ира, — «я уже так соскучилась». «Я тоже», — улыбнулся Кенни. На протяжении 12 лет брат и сестра никогда не расставались. Они привыкли, что в любой момент могут обратиться друг к другу, и резкий разрыв связи обоим был непривычен. «Что произошло? Расскажи», — нетерпеливо попросил Кенни. Ира подробно описала, что произошло внутри аномалии, а затем пересказала разговор со второй. «Лахрашин не отступит», — пробормотал Кенни. «Да, я тоже так думаю», — сосредоточенно кивнула Ира. «Нам надо придумать, что делать. Может, подложить взрывчатку, бомбу, которая взорвет храм святого. Насколько я поняла, нужно что-то на уровне святого артефакта, вроде бомб Щераму. Мне кажется, что только стартовый комплекс Ян сможет справиться с этим». Кенни поморщился. Он был согласен с сестрой. Храм святого сам по себе обладает огромной защитой, и он, видимо, защищает место слияния двух миров, по которому и надо ударить мощным оружием, иначе заговор древних не разрешить. «Спираль скоро восстановится, так?» – уточнил Кенни. «Да, и тогда появится прозрачный вихрь. Мне надо успеть забрать маску Искателя, пока этого не произошло. Слишком опасно», – тут же возразила Ира. «Я не знаю, с какой скоростью будет восстанавливаться спираль. А вдруг ты попадешь в ловушку? Никто ведь не выбрался из вихря. Сможешь полететь туда и проследить, чтобы спираль не восстановилась?» – спросил Кенни. «Да», – Ира кивнула. «Тогда я так и сделаю. Мне лететь туда несколько часов, так что ты не торопись». «Хорошо, да». Брат и сестра продолжили обсуждать, как справиться с Лахрашином. Но единственный выход, который они видели, это положиться на план второй. Идти против Лахрашина слишком опасно, в церкви он как рыба в воде, и уже набрал немаленькое влияние. Если начнется борьба между ними, далеко не факт, что Кенни сможет выиграть. Как Люция, закончив обсуждать проблему, Кенни перевел взгляд на ангела. «Она чуткая очень, лучше меня ощущает мир духов», — Ира погладила Люцию по голове. «Помогла мне в аномалии». «Люция, а ты как, тебе весело с Ирой?» — поинтересовался Кенни. «Нормально», — ровно ответила та. «Ладно, тогда прощаемся», — Кенни посмотрел на сестру. «Через 5 часов отправлюсь в храм святого, а пока все подготовлю. Я прослежу, чтобы спирали не было», — кивнула Ира. Кенни вышел из мира духов и еще некоторое время молча думал, что он может сделать. Получается, что пока ничего. Ему следует все силы уделить своему развитию, чтобы как можно скорее стать маршалом. Только тогда у него появятся силы, чтобы как-то влиять на происходящее. Кенни отправил запрос через личный терминал, предупреждая, что собирается использовать космический зал, после чего занялся тренировками. Спустя 5 часов он отправился в храм святого, в зал с истуканами. Он подошел к нужному истукану и коснулся его. Зал 6 святых масок. Уровень доступа 2. Вы можете выбрать одну святую маску. Срок 10 лет. Кенни выбрал маску Искателя. Она появилась в его руках, сделанная словно из легкого дерева, закрытая, без прорези. Одна часть серебристая, а вторая – золотая. Цвет маски повторял цвет луны. Кен не покинул храм святого и вернулся на свою виллу. Только убедившись, что он один, и никто ему не помешает, Кен не надел на лицо маску. Прана резко хлынула из источников святой артефакт, перед глазами заплясали огоньки. Но вскоре огоньки сменились пейзажем. Кен не увидел местность, полную высоких гор, словно смотрел на трехмерную карту. Прана очень быстро вытекала из источника, но Кен пока не беспокоился. С его резервом у него достаточно времени, чтобы внимательно изучить артефакт. Минут 10 он потратил на то, чтобы кое-как разобраться с принципом работы маски. Слухи не врали, маска искателя как-то связывалась с Луной, и уже оттуда владелец святого артефакта мог смотреть на местность планеты. Однако, чем дальше от себя он отклонял фокус, тем больше праны тратилось. В теории, Кен не мог бы и северную пустыню с западным лесом увидеть, но на это ушло бы неимоверное количество праны. Кен не мог приближать картинку, внимательно рассмотреть отдельно взятую гору и то, что на ней происходит. Когда количество праны в резерве упало до 10%, Кен не снял маску искателя. «Полезная штука», – пробормотал он. Только вот ему никто не ответил. Кен не поморщился. Надо потихоньку отвыкать от привычки разговаривать вслух. Маска искателя он был доволен. Кен не был уверен, какую из оставшихся масок ему стоит выбрать, но изначально склонялся именно к ней. Просто не хотел спешить. Однако появление прозрачного смерча насторожило его, а вдруг храм святого исчезнет? Поэтому Кен не решил поторопиться с выбором святой маски. Да и интерес второй показывал, что она может быть полезна в будущем. Краем глаза Кен не заметил свечения, к нему летел сгусток света, который развернулся пергаментным листом и упал перед ним на стол. Лохрашин отправил послание, с предложением встретиться и поговорить. Кенни не стал отказываться, ему было интересно, как отнесся Лохрашин к неожиданным изменениям в бездне. Он ведь не знает про спираль в мире духов. Лохрашин прибыл в дом Кенни спустя час. На улице уже была ночь, но верхний город и собор не спали. Появление прозрачного смерча вызвало большое волнение среди всех церковников и высокопоставленных горожан. Сев в удобное кресло, первым делом Лохрашин активировал свою сферу, чтобы заглушить все звуки, после чего спросил: «Ты забрал маску искателя?» «Да», Кенни сел напротив и кивнул. «Ты знаешь, что это за смерч?» Лохрашин испытующе смотрел на Кенни. «Думаю, он связан с заговором древних и как-то связан с миром духов и той аномалией, которая там появилась. Вряд ли то, что они появились одновременно, может быть совпадением». Лохрашин медленно кивнул. «Это точно заговор древних. Но почему смерч пропал? И что с ним происходило перед этим? Он то появлялся, то исчезал». Кен не пожал плечами, всем своим видом показывая, что понятия не имеет, в чем может быть дело. «Если смерч снова появится, он перекроет доступ к храму святого», — Лохрашин нахмурился. «Он может как-то влиять на работу храма и помешать использовать космический зал. Нам нужно с этим что-то делать». «Нам?» — Кен не приподнял брови. «Мне не особо интересны космический зал и космическая комната. С чего бы мне в это впрягаться?» «Чего ты хочешь?» — спросил Лохрашин. «Мне не хочется умирать так рано», — пожал плечами Кенни. «Помоги мне как-то решить мою проблему, а я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе». «Этого мало», — покачал головой Лохрашин. «Ладно, тогда сам решай проблему с вихрем. Ты ведь не можешь помочь?» Лохрашин приподнял брови. «Или?» — он задумался. «Ты близко связан с культом святого вора, а они подчиняются напрямую духу второй. Ты можешь связаться с ними и узнать побольше об этом смерче?» «Все может быть», — туманно ответил Кенни. «Я буду помогать тебе соразмерно твоему вкладу», — решил Лохрашин. «Пока ты мне кажешься бесполезным». «Хорошо», — Кенни слабо улыбнулся. «Он добился, чего хотел. В реальном мире нет никого, кто бы знал о заговоре древних больше него». Кенни уже давно думал над тем, как использовать космический зал для решения своей проблемы, но он слишком мало знал об этом святом месте, в отличие от того же Лохрашина. «Ты что-то знаешь?» — Лохрашин прищурился. «Моя мудрость подсказывает мне». «Знаю», — не стал спорить Кенни. «Что?» «Я знаю, что вихрь может вернуться в любой момент, но я рискнул и отправился в храм святого, чтобы добыть маску. Этот вихрь связан с аномалией в мире духов, напрямую», — кивнул Кенни. Лохрашин заметно помрачнел. «Знаешь, что нам стоит сделать в первую очередь?» Кенни вдруг осенила идея. «Нам нужно собрать монумент древних мамонтов. Скорее всего, он откроет дорогу в сердце области древних мамонтов. Думаешь, там находится центр аномалии?» — понял Лохрашин. «Наверняка», — кивнул Кенни. «Давай обратимся к совету старейшин. Пусть уделит этому как можно больше внимания и усилит скорость сбора осколков». «Да, тут я тебя поддержу», — Лохрашин поднялся. «Займусь этим. А ты постарайся узнать побольше об этом смерче. Если он снова появится, придется отправить туда маршалов. Пусть изучают, что это такое и как с ним бороться». Кенни не стал провожать уходящего Лохрашина. Он вошел в мир духов и оставил там послание для Иры, где предупредил об успешном получении маски и поведал о разговоре с Лохрашином. Выйдя из мира духов, Кенни отправился спать, а на следующий день, с раннего утра, сел за свои тренировки. Прозрачный вихрь появился в полдень, а уже вечером был созван совет старейшин, где Кенни и Лохрашин настояли на значительном увеличении финансирования проекта «Монумент». Потекли дни. Кенни продолжил общаться с Ирой через послание в мире духов и ждал, когда вторая наконец расскажет о своем плане. Спустя 10 дней Кенни смог сохранить в источнике большую технику создания метательного ножа. Сразу же он приступил к тренировкам по созданию артефактного копья. Кенни сейчас имел только одну цель – как можно скорее стать великим генералом. А для этого необходимо сохранить в источнике 3 большие техники. Кенни выбрал самый простой путь Созидателя – кузнец-оружейник. Он не хотел снова тратить огромное количество времени, сил и ресурсов на создание куклы. Не видел в этом больше смысла. Дни плавно перетекали один в другой, а в это время аномалия продолжала расти в мире духов, а прозрачный смерч постепенно становился все больше. Лохрашин развил бурную деятельность, всеми силами пытаясь избавиться от смерча. Он посылал туда маршалов, бил по смерчу из разных точек, использовал сверхартефакты, даже одолжил у Кенни флейту подавления. Но ничего не помогало, каждый, кто входил внутрь смерча, исчезал и больше не появлялся. Физические атаки никак не вредили этому странному явлению, только ментальные воздействия владык оставляли какие-то следы на теле смерча. Лохрашин регулярно посещал дом Кенни и спрашивал, узнал ли он что-то новое. С каждым новым посещением Лохрашин становился все более нервным. Лишь спустя месяц после совета старейшин, Кенни получил весть, что вторая хочет лично с ним увидеться. Благодаря помощи Иры с этим проблем не возникнет, она поможет ему пройти через огород тролля. В назначенное время Кенни вошел в мир духов. Ира уже ждала его и выглядела немного взбудораженной. Вторая рассказала про свой план. Выпалила она. «О, и что же?» – заинтересовался Кенни. «Она хочет, чтобы ты с помощью маски Искателя нашел ту планету, на которой Лохрашин оставил свое тело. Представь, какой козырь у нас будет, если у тебя все получится». Глава 27. План 2. Кенни входил в сапфировый зал, с интересом осматриваясь. Вторая ждала его в центре зала. Она стояла, убрав руки за спину, и тепло улыбалась. «Святая», — тихо сказал Кенни, поклонившись в пояс. Ира тоже вошла и поклонилась. «Входите, Кенни, Ира», — пригласила вторая. «Садитесь». Брат и сестра сели в кресло у камина. Рядом расположилась вторая и надолго задумалась. Кенни и Ира молчали, не мешая ей. «Я хочу, чтобы ты нашел тело Лохрашина», — наконец, — заговорила она. «С помощью маски Искателя это возможно. У меня праны не хватит», — заметил Кенни. «Тогда стань маршалом», — вторая заглянула ему в глаза. «Ира поможет тебе расширить королевство». «Я», — удивилась Ира. «Да, ты можешь сделать своего брата сильнейшим маршалом из существующих. Ты слилась с миром духом и обладаешь невероятным могуществом. Тебе лишь надо научиться использовать все свои возможности». Ира удивленно посмотрела на брата. Кенни же задумчиво спросил: «Даже если я найду тело Лохрашина, что дальше? Как без космической комнаты попасть в это место?» «Оставь это на меня и культ», — вторая улыбнулась. «Я уже все проверила. Если ты найдешь точное небесное тело, на котором Лохрашин оставил свое тело, мы уничтожим его». «Уничтожим?» — Ира не выдержала и повысила голос. «Да, а затем убьем Лохрашина, который будет сильно ранен после уничтожения оригинального тела. Тогда ты, Кенни, останешься единственным унопонтификом. Никто не помешает тебе использовать стартовый комплекс Ян для атаки бездны». В это же время Ира ударит из мира духов. «Вместе вы полностью нейтрализуете заговор древних». Некоторое время брат и сестра молча переваривали предложение второй. «Тогда мы разрушим и храм святого со всеми сокровищами внутри», — заметила Ира. «Кенни к тому времени станет маршалом и вытащить все, что сможет. А как же космический зал и космическая комната? Ими придется пожертвовать», — спокойно ответила вторая. Повисла тишина. Каждый думал о своем. «Не опасно столько ждать?» – спросил Кенни. «Я стану маршалом очень нескоро. Десятки тысяч людей погибнут в войне с монстрами». Вторая печально прикрыла глаза. Она немного подумала и сказала: «Ира будет периодически разрушать спираль. Это оттянет момент, когда заговор древних войдет в полную силу. Думаю, несколько лет у нас точно имеется. Однако тебе придется поторопиться. Чем скорее ты станешь маршалом, тем больше вероятность, что мы справимся, и тем меньше людей погибнут». Кен немедленно кивнул. Ему требовалось все обдумать и решить, как действовать дальше. «Дадите свой ответ, когда будете готовы», — вторая прикрыла веки. «Но я не вижу другого выхода. Если найдете, я буду только рада». «Хорошо», — Кен не встал. «Спасибо вам, что столько раз помогали нам». Он снова поклонился, на что вторая легко кивнула. Кен не покинул сапфировый зал и вышел из мира духов. Следующие два дня он ломал голову над тем, что ему делать дальше, и в итоге решил пока принять предложение второй. Впереди еще немало времени, вдруг он сможет что-то другое придумать. Со следующего дня Кенни начал усиленные тренировки. Он выделял каждую свободную минуту на созидание. Доход, приходящий из церкви, позволял использовать столько камней праны, сколько потребуется. Кенни поглощал их тоннами. Спустя всего два месяца Кенни сохранил в источнике вторую большую технику, создание копья, и сразу же приступил к третьей технике. Кенни сидел за своим столом, на котором лежала священная доска. Его отросшие волосы небрежно падали на плечи, а уставший взгляд рассеянно просматривал сообщения из личного терминала. Из стены вдруг появилась черная муха и приземлилась рядом с левой ладонью Кенни, на указательном пальце которой было надето кольцо связи. Кенни принял послание и выслушал его. Говорила Фластра, предупреждая, что скоро они с Кластер будут на месте, и она рассчитывает увидеть Кенни. Кенни усмехнулся и потер кольцо связи. Он уже забыл, что договорился встретиться с сестрами в одном из заведений святого города. «Немного опоздаю, но буду», — проговорил он в кольцо, посылая ответ. Затем покинул свой рабочий стол и пошел переодеваться. Он сменил рабочий халат на белую рубашку и брюки. Затем замаскировался, немного изменил черты лица, цвет волос. Пока менял свою внешность, не переставал думать о проблеме, не дающей ему покоя. Кенни смог создать три большие техники. Он официально стал великим генералом. Создание метательного ножа, создание копья и создание щита – не самые сложные и уникальные техники, но для Кенни это было неважно. Однако дальше дело застопорилось. Не получалось создать сверхтехнику. Кенни уже связывался с Крисом и поговорил с ним про это. Он просмотрел все свитки о сверхтехниках, которые нашел. Но получалось, что Кенни пока слишком молод, ему не хватает жизненного опыта, чтобы поднять большую технику до сверхтехники. Помимо нехватки опыта, у Кенни не было увлеченности своим путем. Он создавал техники без удовольствия, не стараясь сделать их идеальными, не вкладывая в них душу. И это аукнулось. Такую технику гораздо сложнее повысить до сверхранга. Кенни тайно покинул свою виллу и заскользил по ровным улицам святого города. Война с монстрами не заканчивалась, и с каждым месяцем люди становились все сумрачнее. Каждый понимал, что дело движется к полному истреблению человечества. Люди уже потеряли 70% малой области гор, 20% пояса средних гор и 7% высокогорья. Продолжали гибнуть маршалы, которых и так после аномалии стало меньше. Монстры все чаще брали верх и захватывали города. Не всегда получалось эвакуировать население вовремя. Точки, которые церковь получила благодаря унопонтификам, со временем становились все менее полезны. Некоторые выходили из строя из-за частого использования, другие уничтожались монстрами. Но несмотря на все проблемы, люди пока держались. Восточный горный покров имел множество могущественных кланов и организаций, которые все больше вовлекались в войну. Немало кланов не желали сражаться и терять своих членов, в основном это касалось тех, кто был далеко от боевой границы. Но недавно образованный Восточный Альянс не позволил таким кланам отсидеться. Кенни скользил вниз, к Нижнему городу. По пути он с интересом рассматривал здания и людей, пытаясь вспомнить, когда он выходил из дома в последний раз. С этими тренировками совсем отшельником стал. Кенни прибыл к нужному заведению, небольшому ресторану, где подавали очень вкусное мясо прана зверей в панировке. Из посланий сестер Кенни знал, что это любимое место Кластер. Фластра больше любила рыбу, но она знала, что Кенни предпочитает мясо, поэтому сестры выбрали это место для встречи. Кенни вошел, увидел сестер и подошел к ним. Он не мог сдержать улыбки, так соскучился по ним. «Долго ты?» – буркнула Кластер, пока Фластра крепко обнимала друга. «И тебе привет!» Кенни протянул руку и поздоровался с Кластер. Они только так приветствовали друг друга. «С днем рождения!» – шепнула Фластра и сунула в руку Кенни небольшую коробочку. «День рождения?» – удивился Кенни. Он заглянул в коробочку и увидел внутри небольшую таблетку. По запаху и цвету узнал ее, пилюля памяти, которая позволяет вспомнить любые воспоминания. «Очень дорогая алхимия, тебе 13. Фластра подняла указательный пальчик. «Совсем взрослый стал. Ты решил волосы отращивать?» – небрежно спросила Кластер. Кенни не успел ответить, пришла официантка, и пришлось отвлечься на заказ. «Ты совсем из дома выходить перестал?» – вздохнула Фластра. «Так много работы?» – Кенни кивнул. Он не рассказывал им про то, что происходит в мире духов и про свою миссию – стать маршалом. «Как у вас дела?» – спросил, переводя тему. «Расскажите, мне интересно. Я и так тебе все рассказываю», – Фластра мило хихикнула. «Ничего не изменилось. Я все так же работаю с коллегией собирателей. Помогаю находить сокровища. Мои дела секретны», – солидно ответила Кластер. «Нельзя вслух рассказывать». Кенни кивнул. Кластер состояла в культе святого вора, который считался еретическим. Параллельно она училась и выдавала себя за пронария с небесной праной. Хотя верхушка церкви знала про ее истинные способности, но из-за влияния Кенни не трогала Кластер. Фластра напрямую работала с церковью, с коллегией собирателей. Там ее способности владыки монстров очень ценились. «Расскажи лучше больше о себе», – потребовала Фластра. «Чем ты там занимаешься? Это секретно?» Кенни скопировал позу Кластер. «Нельзя вслух рассказывать». Кластер притворно поморщилась. «А ты создал какие-нибудь новые артефакты?» – с любопытством спросила Фласта. Она знала про статус Кенни и понимала, что он определенно занимается в церкви чем-то важным. «Нет», – Кенни погрустнел, – «не создал ничего нового. Времени для этого нет». «Жаль», – расстроилась Фластра. «Мне всегда нравилось слушать, когда ты рассказывал про свои задумки. Ты тогда становился таким оживленным». «Ну да, мне это нравилось», – пробормотал Кенни. У него вдруг появилась идея. Раз у него не получается стать маршалом быстро и просто, то, может, пойти более длинным путем? Пусть он будет длиннее, но зато гораздо интереснее для самого Кенни. У него будет достаточно вовлеченности, а недостаток опыта компенсирует с помощью призрачных искр в мире духов. Надо только все обдумать. «Эй, ты пока с нами», — возмутилась Фластра. «Ты обещал сегодня целый день с нами быть, забыл, не уходи в себя. Прошу прощения», — задумался. Кенни виновато улыбнулся. «Спасибо, Фластра, ты мне подала очень нужную идею». Кенни посмотрел на девочку с искренней благодарностью. Он сохранил в источнике большую технику создания щита несколько месяцев назад, и с тех пор нисколько не продвинулся. Но теперь в нем крепла уверенность, что рано или поздно он добьется успеха. На это может уйти много времени, но главное, он станет маршалом. Кенни выполнил обещание и провел с сестрами весь день. Они вдоволь наелись в ресторане, затем сходили в кино, которое можно было найти лишь в самых крупных городах Высокогорья. После они погуляли в парке маршалов и снова поели, на этот раз в более дорогом ресторане, в верхнем городе. Кенни угощал. В этот день Кенни решил не тренироваться. Ночью он вошел в мир духов и связался с Ирой. Местом встречи служило тайное убежище под землей, куда можно было попасть с помощью определенного пространственного артефакта. Это убежище было создано последователями второй, но никто кроме Кенни и Иры не пользовался им. Ира появилась в каменном круге и бросилась к Кенни. Соскучилась. Она чмокнула его в щеку и потянула в сторону кухоньки, где всегда можно было найти вкусную призрачную еду. «Как у тебя дела? Ты взволнован? У тебя есть успехи?» «Нет, но кое-что я хочу рассказать». Кенни сел, откусил печеньку и замер на несколько секунд, наслаждаясь необычайным вкусом, после чего поведал сестре о встрече с Кластер и Фластрой. «Я соскучилась по сестричкам, Ира заметно погрустнела. Может, я с ними тут как-то смогу встретиться и подружиться? У меня сейчас много свободного времени. Давай», — кивнул Кенни. «Они уже должны были достаточно окрепнуть, чтобы путешествовать в мире духов. Позову их вместе поохотиться, и ты с нами пойдешь». «Отлично», — Ира воспрянула духом. «А насчет твоей идеи, мне кажется, что это правильный путь. Создай тот артефакт, который тебя вдохновляет. Раньше ты хотел сделать доспех Железного Человека. У тебя не поменялись планы? Я пока не знаю, что это будет. Кенни широко улыбнулся. Но это определенно будет что-то крутое. Глава 28. Монолит древних и большие техники. Кенни с головой ушел в созидание. Он уделял этому все свое свободное время. И в этот раз не ощущал апатии и безразличия из-за неинтересной работы. Кенни решил создать два новых боевых артефакта и довести оба до стадии большой техники. Первая техника – гигантский энергетический воин, который служит одновременно для защиты и нападения. Вдохновился Кенни одним из самых популярных аниме в его мире – Наруто. Там был клан, который мог создавать таких гигантов. Кенни попросил помощи у Фурухмина, тот сам создавал нечто подобное – гигантского золотого воина. Вторым артефактом Кенни решил создать прано-револьвер. Аналоги существовали, в базе данных церкви находилось немало подобных техник. Кенни изучил их все и выбрал одну, которая больше остальных понравилась ему. Полностью копировать чужую технику он не стал, подстраивая ее под себя. Время летело для Кенни незаметно. Он не следил за днями недели, часто даже не замечал, когда наступила ночь, а когда утро. Лишь важные события могли отвлечь его от созидания. Иногда с ним связывался Крис и рассказывал, как у него идут дела с восстановлением клана Рокка. Крис сталкивался со множеством проблем, от необходимости участвовать в войне против монстров, до проблем с другими кланами. Но он не унывал и пылал энтузиазмом. Кенни был уверен, что дед справится. Также, Кенни познакомил Фластру и Кластер с Ирой, как и обещал. Девушки подружились довольно быстро и начали вместе охотиться в мире духов. У Иры было достаточно свободного времени, чтобы так отвлекаться. Раз в три дня она обучалась у второй, постигая грани своих новых возможностей, а остальное время охотилась, либо просто путешествовала по миру духов. Периодически залетала в аномалию и разбивала спираль, когда это было нужно. Кенни пришлось прервать свои тренировки, когда Лохрашин связался с ним и предупредил, что все осколки монолита древних мамонтов наконец-то собраны. Кенни уже давно перестал каждый день посещать собор. Он оставил все на Лохрашина, а сам предпочел развивать свои техники. Но восстановление монолита не мог пропустить. Кенни отправился в собор на мизинце. С ним полетел Фурухмина, и оба весь путь обсуждали успехи Кенни. «Скоро ты уже доведешь доспех до большой техники», — довольно говорил учитель. «Револьвер немного отстает, но и его подтянешь. Я могу официально заявить, что ты самый талантливый созидатель, которого я когда-либо встречал. Не считая отца, конечно. У тебя словно есть природный талант к этому». Кенни улыбнулся и кивнул. Он никому не рассказывал про свою способность поглощать искры праны, и делать это не собирался. «Ты умело используешь праны-червей, превращая их в порошки для созидания», продолжал Фурухмин. «Но даже с их учетом, ты развиваешься слишком быстро. Я не удивлюсь, если ты станешь самым молодым маршалом со времен третьего. Без вашей помощи я бы не смог так быстро развиваться», — ответил Кенни. Он был уверен в своих словах, Фурухмин сильно помог ему с доспехом. «Помогая тебе, я помогаю и себе», — усмехнулся старик. «Чем быстрее ты станешь маршалом, тем скорее у меня появится шанс заглянуть в космический зал». Кенни кивнул. Он не говорил учителю, что его конечной целью станет уничтожение всего храма святого, включая и находящийся внутри космический зал. Но Кенни знал, что Фурухмин поймет и не станет противиться. Да и целью его учителя простая – посетить космический зал и посмотреть на другую планету, чтобы полностью очистить свою душу от всех детских сожалений. Ему не нужен космический зал для чего-то практического. Конечно, если учитель не врет, до собора добрались без происшествий. Сбор всех осколков проводился под предводительством совета старейшин, в одном из самых больших залов собора. Были созваны все доступные церковники рангов великого генерала и маршала. Как только Кенни вышел из мизинца, к нему тут же подошли несколько стражников и окружили, защищая. Чуть позже к группе Кенни присоединились Чудак и Цветочник. Зал был похож на тот, где проводился высший совет, с амфитеатром и сценой в центре, где уже стоял гигантский металлический куб, который охраняли сразу пятеро архиепископов во главе с одним понтификом. Лишь спустя минут 15 все собрались, и громовержец спустился вниз, к кубу. «Тут собраны все осколки древнего монумента», — сосредоточенно сказал он. «Будьте готовы к любой неожиданности». Сцена слегка засветилась, по ее краям открылись десятки небольших люков, из которых вылетели золотые цепи. Под потолком засветились люстры, испуская непонятные волны, пол мелко завибрировал. «Зал напичкан артефактами», – прошептал Фурухмин. «Но будь готов в любой момент активировать робота. Всякое может случиться. Начинай», – приказал громовержец. Старейшина, который стоял у куба, положил на него ладонь. Металлическая поверхность контейнера зашипела и обратилась в дым, раскрывая гигантскую посудину, в которой грудой валялись белые кубики с черточками. Кенни легко узнал в них осколки монумента, когда-то и у него было несколько штук. Громовержец достал из браслета небольшой артефакт, который напомнил Кенни миниатюрный пылесос, и направил его на груду осколков. Те задрожали, поднялись в воздух и начали складываться в прямоугольную стелу. Черные черточки сливались друг с другом, образовывая непонятный символ. Белая поверхность стелы слабо засветилась. Громовержец отступил на шаг, напряженно всматриваясь в монолит. Знак в центре закрутился, превращаясь в черный вихрь. В нем проступили смутные очертания, темно-серое небо, черный шар, наполовину словно слитый с небом, и растущая от него вниз черная спираль. Кен не сразу понял, что видит. Центр аномалии, то место, где находится самое сердце заговора древних. Это пространство находится где-то в глубине мира духов, на другом уровне, нежели его привычная поверхность. До появления аномалии никто про него не знал и попадал внутрь. Но сейчас все изменилось. Есть шанс, что монолит ведет в сердце мира духов, прямо к заговору древних. Громко заговорил Лахрашин. Нам нужно попасть внутрь и уничтожить его. Никто ему не ответил. Ни один из присутствующих пронариев не желал входить внутрь этого непонятного монолита. Отправим туда смертников, сориентировался Лахрашин. Проверим, что с ними будет. Новое предложение восприняли уже более благосклонно. Старейшины начали обсуждать его, а громовержец и другие церковники проверяли переносимость монолита. Засунуть его в объемный артефакт не получалось, но не было проблемы в том, чтобы физически поднять и куда-то перенести стелу. Один из архиепископов создал металлического голема, который взвалил на грудь монолит и потащил его на выход. Голема тут же окружили церковники, обеспечивая ему защиту. Кенни проводил их взглядом и поднялся, решив вернуться домой. То, как действует монолит, натолкнуло его на несколько мыслей. Лахрашин махнул ему, показывая, что желает переговорить наедине. Кенни согласно кивнул. Разговор состоялся в мизинце. Кенни и Лахрашин сели напротив друг друга и прикрылись сферой, чтобы никто их не услышал. «Ты знаешь, куда ведет монолит?» — прямо спросил Лахрашин. «В центр аномалии», — кивнул Кенни. «Ты правильно сказал, он ведет к сердцу заговора древних. Сможешь взять под контроль изучение монолита? Если мы сможем через него атаковать ту сферу в мире духов, у нас появится шанс совсем закончить». «Хорошо, проконтролирую эксперименты», — задумчиво кивнул Лахрашин. «Мне нужно, чтобы ближайшую неделю не появлялся вихрь. Ты сможешь это устроить? Ты знаешь цену?» Пожал плечами Кенни. «Да, документы доставит тебе», — Лахрашин поморщился. В последние месяцы у них сложилось необычное сотрудничество. Лахрашин заказывал у Кенни определенные дни, когда вихрь не должен был появиться, а взамен давал информацию о космическом зале и космической комнате. Кенни обращался к Ире, и та обеспечивала выполнение заказа. Чтобы Лахрашин не расслаблялся, иногда Ира специально допускала полное восстановление спирали, но делала это в то время, когда Лахрашин находился вне храма святого. «Такими темпами у меня ничего для обмена не останется», — проворчал Лахрашин. «Не беспокойся, я всегда найду, что у тебя попросить», — улыбнулся Кенни. У себя дома он продолжил тренировки, но начал чаще отвлекаться, чтобы узнать результаты экспериментов с монолитом древних. Ничего существенного узнать не удалось. Люди, которых послали внутрь монолита, исчезли без следа. Любые атаки внутрь монолита не дали никакого эффекта. По совету Кенни Лахрашин организовал мощную ментальную атаку, и только она смогла повредить спираль, но не сильно. А затем случилось кое-что более важное. Кенни наконец сумел поднять доспех до большой техники. При активации он выглядел как гигантский 8-метровый воин из фиолетового тумана. Появлялась только его верхняя часть. Она заключала в себя тело Кенни и защищала его атак. Также этот гигант держал в своих руках по мечу. Кенни прикинул, что этой техникой мог бы сдерживать Криса, когда тот был великим генералом. Единственный минус доспеха – он мог существовать только 3 минуты. Лишь такое строгое условие и огромное потребление праны сделало технику настолько мощной. Спустя всего 2 недели Кенни поднял и револьвер до большой техники. Его оружие имело 5 разных магических снарядов, каждый из которых обладал огромной мощью. Чтобы проверить их на практике, Кенни отправился на полигон. С ним пошел и Фурухмин. Каждый из манекенов сделан из черного сплава, похвастался Кенни, создавая в руке револьвер. Они имеют защиту, сравнимую с большой техникой. Да, знаю, Фурухмин с любопытством рассматривал 10 манекенов, расположенных на разных расстояниях друг от друга. Кенни приподнял оружие. Револьвер был сделан из черного, матового металла, довольно крупный. В руках мальчика, которому не исполнилось и 14 лет, он выглядел неестественно огромным. Но Кенни практически не ощущал вес оружия, и ручка удобно лежала в ладони. Первая пуля, проникающая, Кенни нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Во лбу одного из манекенов появилась сквозная дыра. А во, впечатлился Фурухмин, этот уровень выше обычной большой техники. Вторая пуля, взрывная, снова выстрел, но на этот снаряд попал в корпус и разнес его левую часть на десятки обломков. Третья пуля, лазер. Кенни повел рукой, из дула револьвера вылетела алая линия, которая срезала две головы манекенов. Четвертая пуля, электрическая, из дула выстрелила ветвистая молния, которая врезалась в пол и раскидала ближайшие манекены в стороны. Каждый из пострадавших манекенов плавился и дымился. Кенни поморщился из-за неприятного запаха, но прерывать тренировку не стал. Пятая пуля, пространственная, на этот раз выстрела не было. Просто манекен, на который было направлено дуло, вдруг смялся, словно был сделан из бумаги. Ну как? Кенни довольно посмотрел на учителя. Револьвер в его руке исчез, он разрушался после 5 выстрелов, причем неважно, какие именно снаряды выпущены. Это мощно, Фурухмин был впечатлен. Покажешь, сколько праны поглощает каждая из пуль? Да, у меня все расчеты в лаборатории. Пойдем. Ты уже придумал, какой будет сверхтехника? Да, Кенни не сдержал усмешки. Я объединю доспех и револьвер. Глава 29. Прорыв к маршалу. Свое 14-летие Кенни пропустил. Он был настолько сосредоточен на своих техниках, что совершенно перестал следить за тем, что происходит в окружающем мире. Впрочем, если бы случилось что-то по-настоящему важное, то его бы тут же предупредили. Такая концентрация на работе дала эффект. Кенни наконец-то был готов к тому, чтобы попробовать прорваться и стать маршалом. 3 дня он выделил на свой отдых. Первый день только и делал, что спал и ел. Второй и третий день провел с Фластрой и Кластер в Святом Городе. Решив, что достаточно отдохнул, Кенни убрался со Святой Горы в безлюдную местность и нашел довольно просторное логово монстра, золоторогого носорога. При помощи своих новых техник не составило труда прикончить прана-зверя, который по могуществу мог сравниться с великим генералом. Золоторогий носорог не терпел конкуренции, огромная область вокруг его логова была заселена лишь самыми безобидными монстрами. Тут никто не потревожит. На всякий случай Кенни купил в Святом Городе специальный артефакт, складный дом. Первоначально он выглядел как небольшой куб, чуть больше головы человека. Но если влить в него достаточно праны, артефакт раскладывался в небольшой домик, стены которого способны выдержать несколько атак больших техник. Очень дорогой и редкий артефакт, но Кенни не пожалел средств, чтобы добыть его. Чтобы дополнительно обезопасить себя, Кенни с помощью специального артефакта возвел каменный бутон, в котором и распаковал дом. Только после этого он приступил непосредственно к прорыву. Максимально близко подобравшись к рангу маршала, Кенни гораздо лучше понял, как именно проходит переход на следующий ранг. Он отличался от всего прошлого опыта. Раньше нужно было лишь иметь источник достаточного размера и сохранить в нем одну или несколько техник достаточной мощи. Но с рангом маршала все было не так просто. Первое и самое главное условие – это сверхбольшой источник. Лишь единицы могут его достигнуть. Кенни это удалось с помощью гвоздя-пожирателя. Второе условие – быть готовым создать сверхтехнику. Для этого существовало 2 пути – либо поднять уже существующую технику в ранге, либо слить 2 большие техники в 1. Кенни решил пойти вторым путем. 3. Иметь призрачного червя высокого качества. Только поглощая его энергию, можно подчинить территорию мира духов. Кенни давно его подготовил, еще в те времена, когда продавал амулеты мира духов. Последнее, 4. Во время создания сверхтехники необходимо особым образом воздействовать на свое человеческое качество, чтобы оно, подобно паутине, окутало весь источник и влияло на все техники пронария. Другими словами, чутье Кен не должно слиться с источником, интегрироваться с ним в единый орган. Последнее условие было особенно сложным для Кенни, для его реализации требовался богатый жизненный опыт. Такой пронарий, как Крис, переживший за свои долгие годы множество испытаний, выполнит четвертое условие без заметного сопротивления. Единственное, что выделяло Кенни и вообще позволило так рано претендовать на ранг маршала, это уникальный опыт жизни в двух мирах. Кенни наконец собрался с силами и ножом порезал свою ладонь. Пора начинать. Откупорил капсулу с призрачным червем и вывалил его прямо в рану. Личинка тут же растворилась и проникла в кровь. У Кенни закружилась голова. Он ощутил знакомое чувство и осознал себя в мире духов. Но при этом мог почувствовать свое реальное тело. Призрачный червь сработал успешно. В мире духов Кенни появился в области ящеров, близко к границе с областью титанов. Подальше от аномалии и не так близко к королевству второй. Его кисти были облачены в перчатки Гавриила, в левой ладони он сжимал щит Рафаила, а за его спиной висела сфера, сложенные крылья Михаила. На время прорыва Ира вернула артефакты ангелов брату. Сестра ждала его одна. Во избежание несчастных случаев было решено не брать на прорыв Люцию. Всякое может случиться, лучше не рисковать. «Я в порядке?» Кенни посмотрел на сестру. «Начинаю». «Давай», — нервно кивнула Ира. Ей предстояла невероятно важная миссия – помочь брату закрепиться в мире духов и расширить его королевство. Она ни разу не проделывала подобное, но вторая была уверена, что это в ее силах. Кенни начал прорыв. В его источнике были сохранены всего две большие техники, остальные он удалил. Эти две техники, заключенные в миниатюрные сферы, сблизились и начали объединение. Как только это произошло, Кенни ощутил сильную связь с миром духов. В его духовное тело хлынула призрачная прана, которая перетекала через мозг и расползалась по всему телу, собираясь в источнике. Одновременно с этим Кенни начал чувствовать, как клочок земли у его ног окрашивается, серость отступила, трава стала зеленой, живой. Он начал создавать королевство. Пятно под его ногами принялось медленно расползаться, все больше призрачной праны проникало в тело Кенни, подталкивая две техники к объединению. Ира вошла в королевство Кенни и прислушалась. Она раскинула свою сферу и ощутила преграду. Ее прана столкнулась с невидимой границей новосозданного королевства. Ира напряглась, и ее сфера надавила на эту границу, помогая королевству расширяться. Кенни ощутил необычайную легкость. Призрачная прана водопадом хлынула в него, и две техники объединились в одну. Одновременно в двух мирах, в реальном и в мире духов, активировалась его новая сверхтехника. Над настоящим телом Кенни в небо взвился фиолетовый туман. Он разрушил артефактный дом и бутон из камней, словно те были сделаны не из крепчайших материалов, а из картона. В мире духов туман был темно-серым. Затем, одновременно в двух мирах, туман превратился в скелет и начал увеличиваться в размерах. 10 метров, 20, 30. Скелет обрастал костяными пластинами, в его правой ладони появился револьвер, а в левый щит, в точности по форме напоминающий щит Рафаила. Пока формировался доспех, Ира продолжала расширять королевство брата. После трансформации в пламени души ее сфера могла покрыть невообразимые для обычного маршала размеры. Гигант над Кенни перестал расти, достигнув 100 метров. А затем он начал сжиматься, туман сгущался и становился плотнее. Уплотнение закончилось, только когда гигант достиг 5 метров. Он словно по пояс торчал из земли, а в его центре стоял с закрытыми глазами Кенни. Гигант был настолько плотным, что казался сделанным из твердого минерала. Кенни нахмурился, возникли проблемы с изменением главного человеческого качества. Чутье очень неохотно подчинялось его воле, растворяясь в источнике. И еще одно, Ира продолжала расширять его королевство, и поток призрачной праны лишь усиливался. Только вот сверхтехника была уже создана, прану было некуда девать. Кенни был слишком сосредоточен на интеграции чутья в источник, поэтому не мог отвлечься и сказать Ире, чтобы она закончила. Интуитивно Кенни принял решение, прана хлынула в артефакты ангелов. Те начали ярко сиять, ослепляя. Вокруг гиганта заклубился дым, началась медленная трансформация. У гиганта выросли крылья, его костяные ладони облачились в тонкие перчатки, а щит стал точной копией щита Рафаила. Техника в источнике немного изменилась. Теперь вызываемый гигант был более мощного уровня. Кенни уже превзошел Криса, он достиг ступени Фурухмина, хотя только-только стал маршалом. Ира продолжала расширять королевство брата, то уже по площади приближалась к Черному лесу, бывшему королевству Аурели. Кенни снова столкнулся с проблемой избытка энергии. На этот раз прана влилась в артефакт на его реальном теле, в робота-ангела. Началась трансформация, но она потребовала гораздо больше энергии, чем прошлое. Ира все расширяла и расширяла королевство брата. Оно уже превзошло черный лес и продолжало расти. Когда сфера Иры достигла своего предела, ей пришлось взлететь и отдалиться от Кенни, чтобы его королевство продолжило расти. Ира ждала сигнала от брата. Как только он скажет ей, что дело сделано, она тут же прекратит. А пока он не сказал, значит, ему нужна помощь. К тому же, ее беспокоил туман вокруг гиганта. Кенни выдохнул, он наконец-то справился с чутьем. Четвертое условие выполнено. Но сверхтехника уже начала вторую трансформацию, и прерывать ее ни в коем случае нельзя. Это грозило провалом прорыва. «Ты меня слышишь?» — хрипло спросил Кенни. Сестру он уже не видел. «Да», — донеслось до него. «Пока ты будешь в границе моей сферы, я тебя услышу. Мне закончить? Нет, я предупрежу», — выдавил из себя Кенни. Что в реальном мире, что в мире духов, он ощущал гигантское давление на свое тело и разум. Туман начал медленно исчезать, частично раскрывая гиганта. Из костяного тот превратился в металлического, отдаленно напоминая роботов-ангелов. Револьвер тоже изменился, стал крупнее, с более широким дулом. Из камер барабана выходило синее пламя. Наконец, трансформация полностью завершилась. Крылатый металлический гигант застыл над Кенни, сжимая в руках револьвер и щит. «Все», — рыкнул Кенни, — «заканчивай». Ира остановилась. Она видела впереди серый пейзаж мира духов, в то время как позади королевства брата сверкало красками.